такая музыка не всем нравится», — послышался голос опять-таки Аспирина. «И ты сказала, что откуда-то пришла. Откуда?» Он поднес диктофон к глазам, остановил воспроизведение, включил заново. «Ты говорила, у вас там нет смерти, правда?» Пауза, тишина, шум ветра за окном. «Такая музыка не всем нравится. И ты сказала, что откуда-то пришла. Откуда?» Пауза, тишина, кошачье мяуканье. «Почему?» Пауза. «А почему ты сбежала, если там так хорошо, а здесь так плохо?» Аспирин остановил воспроизведение. Еще оставалась, как спасательный круг, версия узконаправленной записи. Такая функция у диктофона была, и Аспирин мог включить ее по ошибке. «Ну как тогда быть с шумами? С этим орущим котом?» Алена вытирала стол. Вернее, просто терла тряпкой. Стол давно был чистый. «Скажи, пожалуйста». Аспирин вытянул руку с диктофоном. «Раз, два, три». «Раз, два, три», — послушно повторила девочка. Аспирин включил воспроизведение и услышал сначала свой голос, потом голос Алены. «Раз, два, три». «Спасибо», — сказал он и ушел в спальню. Вечером в «Зеленой фее» к нему подкатился редактор журнала «Мачо». «Слушай, хорошо пошла твоя статейка. Нет, не про женский оргазм, не льсти себе, про функции». «А», — сказал Аспирин. Месяц назад он под влиянием чистого вдохновения написал для «Мачо» статью, называвшуюся просто и безыскусно «Женщина. Основные и сопутствующие функции». «Теперь надо письма читателей», — сказал редактор, «причем баб». «Одно письмо, чтобы с философией, чтобы там были Бодлер и Ницше, и чтобы баба была синий чулок и звала автора жопой с ушами. Другое от блондинки, чтобы она по ходу дела нахваливала свои основные функции. А третье от домохозяйки, из тех, что ты обозвал пылесосниками, и чтобы она предлагала тебе сделать минет». «Ты сам так все хорошо понимаешь», — сказал Аспирин, — «ну и написал бы сам». Редактор глянул на него в немом изумлении. «Тебе бабос, что ли, не нужен?» — спросил он наконец. Аспирин смотрел на него сквозь завесу густого, стекольчатого, безнадежного опьянения. Он пил водку третий час подряд, но забытья не было, только тяжесть и муть, как в плохом сне. «Я думал вообще-то, что ты напишешь», — сказал редактор. «По 5000 знаков каждое письмо, но от блондинки можно 8». «Напишу», — сказал Аспирин, уговорил. Редактор отошел, все еще поглядывая на Аспирина вопросительно. Это был не первый за сегодня вопросительный взгляд. Аспирин явно выбивался из колеи, не выходил на танцпол, не развлекал девочек, не тусовался, сидел в углу и хлестал водку, уж лучше вообще было не приходить. Он встал, собираясь уйти, когда полутемный, увитый лианами зал вошла Дашка, его актуальная подруга, на 20-сантиметровых острых каблуках. Она пришла с другой тусовки и была уж очень веселая. От нее пахло сладким и запретным. Утащив Аспирина в курилку, она повисла у него на шее и без предисловий цапнула в губы. Минут 10 они мусолили друг друга, все больше и больше заводясь и распаляясь. Потом Дашка пробормотала, не переставая целоваться. «Все козлы, поехали к тебе». Они вышли из клуба и поймали такси. Аспирину полегчало. Впервые за долгие часы он знал, чего хочет. На заднем сиденье машины было мягко, но тесно. Золотой острый Дашкин каблук процарапал ухо водителю. Тот обиделся, но Аспирин пообещал доплатить за вредность. Уже поднимаясь к лифту, он вдруг застыл с открытым ртом. «Добрый вечер, Алешенька», — сказала консьержка тетя Света. Аспирин дернул кадыком. «Ты чего?» — спросила Дашка. Он втащил ее в лифт. «У меня там дочка», — сказал он, задыхаясь от нервного смеха. «Чего?» «У меня в хате дочка сидит, Алена из Первомайска». «Ой, не могу». «Обкурился?» — предположила Дашка. «Да нет, натуральная дочка. То есть, конечно, я ее в первый раз вижу». «Не придуривайся», — Дашка нахмурилась. «А чего это у тебя ковер в коридоре?»